боевые слоны. Они покачивают головами, словно жалуются. «Что ты с нами сделал, Ганнибал? Нас только 17, и мы едва держимся на ногах!» «Рихат», — обратился Ганнибал к индийцу, — «выживут ли они?» Индиец низко поклонился. «Да, если ты дашь им отдохнуть 10 дней. Здесь густая трава». Эти дни Ганнибал коротал за игрой, которую его научил Рихат. Индиец называл ее «Чатуранга», что в переводе означало «четыре рода войск». На деревянной доске, расчерченной в том же порядке, что и римский лагерь, по квадратам, располагались фигурки из кости. Пешие воины, всадники, боевые слоны и башенки наподобие Гелепол. Два вражеских стана, черный и белый. Чатуранга была серьезной и умной игрой. Ганнибал научился ей еще в Иберии и теперь легко выигрывал у Рихада. «Не могу понять, — сказал он как-то Магону, — почему тебя не привлекает чатуранга? Что хорошего в игре в кости, которой ты отдаешь все свободное время? Чему она тебя может научить? Полагаться на случай, на удачу, слепую, как старый конь в серебряных рудниках?» «Для меня чатуранга слишком сложна и скучна, — возразил Магон. — Просиживать весь день за деревянной доской, словно от твоего хода зависит судьба армии, не по мне». Наблюдая за Ганнибалом во время игры, можно было подумать, что перед ним не доска, а настоящее поле боя. Тому, кто хотел разгадать секрет его побед, не мешало понаблюдать за игрой. Он был смел и в то же время осмотрителен. Он часто шел на жертвы, чтобы добиться лучшего расположения фигур, и умело пользовался малейшей оплошностью партнера. «Нет, — сказал Ганнибал Магону, пришедшему его навестить, — чатуранга лишь отдаленно напоминает войну. Здесь, — он показал на доску, — я уверен, что мои воины не повернут оружие против меня, что они точно выполнят мой план. А в жизни все иначе. Вот этот воин...» Ганнибал взял в руки пешку. «Находится на территории врага. Это Гал. Он должен выполнять волю своего белого царя. Но при искусной игре я могу заставить его служить себе. Для этого я и ввел в действие слонов. Нет, не этих, а настоящих, индийцев и ливийцев. Я принес их в жертву. Они погибли в Альпах. Но во вражеском стане переполох». Ганнибал смахнул несколько белых пешек с доски. «Путь в Италию открыт». Единоборство. Ганнибал был взволнован. Гонцы принесли известие, что римский консул Публий Сципион прибыл из Массалии и высадился у Пизы. Присоединив к своему отряду легионы, охранявшие северные рубежи Италии, он вступил на равнины реки Пада, которую галлы называют Боденком. Всего лишь 3 дневных перехода разделяют оба войска. А воины еще не успели отдохнуть от утомительного перехода в горах. Если первое сражение будет проиграно, галлы разбегутся, как зайцы из дырявой корзины. Не отыщешь следов. «Собери войско и прикажи поставить перед воинами пленников», — сказал Ганнибал Магону. «Тех из Таурасии». «Докарион», — обратился он к проводнику, когда войско было построено, — «скажи им, если кто хочет получить это...» Ганнибал указал на лошадей и снаряжение. пусть выйдет вперед, чтобы сразиться друг с другом на глазах у войск».